К. Мы случайно сведены судьбою. Мы себя нашли один в другом. И душа сдружилась с душою, хоть пути не кончить им вдвоем. Так поток весенний отражает свод небес далекой голубой, и в волне спокойно он сияет и трепещет с бурною волной. Будь, о, будь моими небесами, будь, товарищ грозных бурь моих, пусть тогда гремят они меж нами. Я рожден, чтобы не жить без них. Я рожден, чтоб целый мир был зритель торжества или гибели моей. Но с тобой мой луч-путеводитель, что хвала или гордый смех людей. Души их певца не постигали, не могли души его любить, не могли понять его печали, не могли восторгов разделить.